Часть шестая. Профиль убийцы. Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя. Алекс Армстронг. Лагерь Монтегю. Апалачские горы. Они спрятались в темноте поляны за хижиной Джерри Лоланда. Цикады ритмично жужжали, сливаясь со звуками ночи. Оба молчали, прижавшись к стволу большого дуба и стараясь не обращать внимания на комаров. Близилось 11 часов, и лагерь Монтегю окончательно приготовился ко сну, а во всех домиках постепенно гас свет. Однако домик мистера Лоланда оставался ярко освещенным, и вскоре его дверь со скрипом открылась. Из темноты они наблюдали, как он стоит на крыльце и осматривает лагерь, наверняка решая, безопасно ли идти мучить детей. Неужели сегодня он отправится именно к ней в домик? Она надеялась на это, хотя знала, что есть и другие, на кого он охотится. Она знала это, потому что Джерри фотографировал ее на полароид, пока она раздевалась. Щелчок, который издавал фотоаппарат, когда он наводил на нее объектив и снимал, а также звук, выходящий из камеры пленки, вызывали у нее тошноту. «Хорошая девочка», — сказал Джерри, когда впервые сфотографировал ее. «Посмотри, какая ты красивая». Она едва могла смотреть на ту первую фотографию, которую он ей показал. Она видела себя обнаженной в зеркале в ванной, но этот образ существовал только в ее сознании и исчезал, как только она выходила из ванной. А фотография, которую держал мистер Лоланд, заставляла ее чувствовать смущение и стыд от осознания, что она никогда не исчезнет, как ее отражение. Когда мистер Лоланд открыл ящик комода, чтобы положить туда фотографию, она увидела снимки других его жертв. Их было не сосчитать. Может, 10, а может и 15. Дети на фотографиях были голыми, как и она. Она вспоминала их, пока пряталась в лесу, и осознавала, что эта ночь не просто месть за то, что сделал с ней мистер Лоланд, а возмездие за всех его жертв — прошлых, настоящих и будущих. Они смотрели, как он уходит с крыльца. Он направился к центру лагеря, туда, где стояла ее хижина. Он удивится, не обнаружив ее в постели, и они рассчитывали, что когда он вернется, то будет не слишком внимательным из-за злости. Они поспешили уйти из поляны и побежали в сторону хижины. В каждой хижине вожатых был установлен баллон с газом для заправки грилей, которые стояли укрытых веранд. Они подбежали к грилю и присели. «Последи за ним», — попросил он, доставая из кармана инструменты. Она подошла к стене хижины и, прищурив глаза, наблюдала, как мистер Лоланд исчезает в темноте лагеря Монтегю. По их расчетам, у них было минут 5. Но это если он развернется и вернется, как только обнаружит, что ее нет в хижине. Они рассчитывали, что мистер Лоланд потратит еще пару минут на ее поиски, проверит туалет и главный домик. Она вернулась к грилю и заняла место рядом с ним. «Он ушел», — сообщила она. Она смотрела, как он шарит за грилем в поисках газового шланга, который шел от хижины. С помощью плоскогубцев, которые они взяли из кладовки, он выкрутил гайку, крепившую трубу к грилю. Несколько секунд он прилагал усилия, чтобы ослабить гайку, а затем она слегка провернулась. Он крутил ее до тех пор, пока шланг не отсоединился от гриля, а затем встал и потянул его, чтобы вытянуть во всю длину. Длины как раз хватило, чтобы дотянуться до окна. «Оно заперто», — сказала она, пытаясь открыть окно, ведущее в спальню мистера Лоланда. «Я войду и отопру его». «А если он вернется?» «Это не займет много времени», — пообещала она, тяжело сглотнув, прежде чем снова заговорить. «Я уже бывала там раньше». Она бросилась мимо него и скрылась за углом, а затем вскарабкалась по ступенькам домика, на который впервые поднялась несколько недель назад, а мистер Лоланд держал руку у нее на шее. Дверь скрипнула, когда она открыла ее и проскользнула внутрь. Она вбежала в спальню и постаралась не обращать внимания на образы и воспоминания, которые нахлынули на нее, когда она переступила порог комнаты. Джерри Лоланд без рубашки, его торчащая волосатая пузо, его мозолистые руки, когда он прикасался к ней, звук фотоаппарата Polaroid, выплевывающего ее фотографии. Она быстро пересекла комнату и открыла оконный шпингалет. Это заняло меньше 30 секунд. Прежде чем они увидели вдалеке мистера Лоланда, идущего к своей хижине, она успела выйти на улицу и снова зайти за угол. «Давай скорее», — сказала она, приподнимая оконную раму, чтобы приоткрыть окно. Он протянул ей газовый шланг, и она перекинула его конец через подоконник внутрь хижины, а затем снова закрыла окно, как раз в тот момент, когда они услышали, как мистер Лоланд поднимается по ступенькам крыльца. Бежать обратно на поляну было слишком опасно, поэтому они присели под окном и съежились. В спальне зажегся свет, его отблески упали на землю перед ними и разлились дальше по лесу. Они ждали, едва дыша, полчаса, пока свет в спальне не погас. Потом подождали еще полчаса, прежде чем решились сдвинуться с места. И еще полчаса, пока не убедились, что он спит. Он кивнул ей, и она потянулась к красному вентилю у основания внешней стены хижины. Она выкрутила ручку так, чтобы та оказалась параллельно трубе, и пустила газ в домик Джерри Лоланда. Они подождали еще пару секунд, а затем, крадучись, отошли от хижины и направились обратно в лагерь. Она была слишком напугана, чтобы лечь спать у себя дома, опасаясь, что Джерри каким-то образом выберется из ловушки и придет за ней. К тому же ей предстояло сделать кое-что еще. И для этой последней части плана ей не нужен был сообщник. Пока остальные спали, она устроилась на одном из стульев вокруг кострища. Оранжевые угли от вечернего костра все еще тлели, и она заставляла себя смотреть на их мерцание, чтобы не заснуть. Часы шли, но так медленно, словно каждая минута была пародией на время и состояла вовсе не из 60 секунд. Когда на горизонте наконец появилось смутное и далекое зарево, она прокралась обратно в лес и вышла на поляну. В домике мистера Лоланда было тихо, спокойно и темно. Медленно выйдя из леса, она подошла к задней стенке хижины и присела под окном, а затем поднялась, чтобы заглянуть через подоконник. Внутри было темно, только светился будильник на ночном столике, и света было достаточно, чтобы разглядеть лежащего в постели мистера Лоланда. Он был безжизненным и неподвижным, но просто убить Лоланда было недостаточно. Мир должен был узнать о его грехах и осудить его за них. Она поспешила к фасаду хижины и бесшумно поднялась по трем ступенькам крыльца. Дверь снова скрипнула, вселив в нее смертельный страх. Если мистер Лоланд еще жив, он ее поджидает. Но после минутного молчания она поняла, что он все-таки мертв. Она проскользнула внутрь хижины и на цыпочках прошла по коридору. Из спальни доносился сильный запах газа. Когда она открыла дверь спальни, то увидела, что он лежит на спине, свесив одну руку через край матраса. Простыни прикрывали его по пояс, а утренний рассвет проникал через окно, освещая волосатый живот, отчего ее начало подташнивать. Тем не менее, она заставила себя смотреть на его торс в течение целой минуты, чтобы убедиться, что он не дышит. Удостоверившись в этом, она подошла к его комоду и открыла верхний ящик. Там она нашла фотографии себя и других его жертв. Их лица расплывались, и она с трудом заставила себя посмотреть на снимки, пока доставала их из ящика, испытывая такой же стыд за других жертв Джерри, как и за себя. Но одно лицо на снимках выделялось на фоне остальных. Она поднесла фотографию к глазам, призывая забрезживший рассвет доказать, что она ошибается. Но брата было ни с кем не перепутать. На фотографии он был моложе, и она поняла, что, скорее всего, она была сделана, когда он тоже был первогодкой в лагере Монтегю. Он никогда не рассказывал ей об этом. Она взяла фотографию брата и сунула ее в карман. Она сохранит его тайну и никогда не станет обсуждать с другими то, что сделал с ней Джерри Лоланд, а также не станет принуждать к этому брата. Она будет защищать его тайну до тех пор, пока он хочет ее хранить. Но другие жертвы Джерри не могли оставаться безымянными. Иного выхода не было. Она подошла к кровати, встала над безжизненным телом Лоланда и разложила фотографии одну за другой на его груди и вокруг его головы. Этот человек не заслуживал жить, но она не позволит смерти скрыть его грехи. Закончив, она уставилась на человека, который надругался над ней. Ее охватило чувство удовлетворения. Оно наполнило ее ощущением покоя и значимости, ведь мучения, которые она перенесла от рук этого хищника, теперь имели смысл. Она должна была пройти через боль, причиненную этим человеком, потому что ей было суждено остановить Джерри Лоланда от причинения вреда другим людям. Ее боль стала топливом, которое она использовала, чтобы наказать его за то, что он сделал с ней, с другими детьми на фотографиях и с ее братом. Джерри Лоланд положил начало ее пожизненному стремлению искоренять тех, кто причиняет боль другим, и вершить над ними правосудие, на которое не способно общество, живущее по законам морали. 2 часа спустя, в 7 с чем-то, она спала в постели, когда услышала их. Этот звук поднял с постели не только ее, но и всех обитателей лагеря. Вместе с другими растерянными детьми она вышла из своей хижины и подошла к костру, пока лагерь Монтегю просыпался весьма непривычным для себя образом. Это происходило не от свиста вожатых или голоса мистера Магуайра из громкоговорителя, как они привыкли, а от сирены машины скорой помощи.